Таким образом, Аракчеев добился того, чего хотел. Следствие перешло в его руки, так как Клейн-Михель, которому свыше было поручено наблюдение над следствием, был вполне преданный исполнитель воли Аракчеева. Новгородские власти вполне согласились с таким толкованием поручения, данного Клейн-Михелю, и охотно исполняли приказания Аракчеева. Можно себе представить, что творили эти жалкие и подлые люди, если сам Аракчеев был доволен ходом дела. По поводу следствия он в ноябре говорил генералу Маевскому: «Вот как непостоянно человеческое счастье! Давно ли я считал себя счастливейшим, а не знал того, что меня окружают 40 разбойников с готовыми против меня кинжалами. Теперь они все идут под кнут». Аракчеев добился жесточайшего наказания всем замешанным в это дело. Он не только мстил за убийство верного друга, но и хотел примерным наказанием запугать своих крепостных и тем предохранить себя от мести озлобленных крестьян. Чтение статьи Пупарева прямо-таки мучительно. Сострадание к несчастным жертвам Аракчеева, жгучий стыд за исполнителей его воли надолго лишают покоя по прочтении этой статьи. Кто хочет узнать, до чего люди могут быть злы и подлы, должен познакомиться с этим делом. Василий и Прасковья Антоновы умерли на самом месте наказания, то есть были подвергнуты мучительной казни. Через несколько времени после мучения умерла Фомина. Остальные подсудимые были наказаны кнутом и ссылкой. Необходимо упомянуть, что следствие велось так пристрастно и беззаконно, что новгородский губернатор Жеребцов был приговорен сенатом к ссылке в Сибирь. Сенатор Мансуров, не согласившийся с приговором, все же находил Жеребцова настолько виноватым, что полагал справедливым Жеребцова как от службы уже уволенного впредь никаким должностям не определять и повсеместно публиковать. Едва ли нужно говорить, что Жеребцов в Сибирь сослан не был. Аракчеев распорядился похоронить тело Настасьи в Грузинском соборе рядом со своей заранее приготовленную могилою. Когда гроб опустили в склеп, Аракчеев кинулся вслед за гробом и кричал на всю церковь: «Режьте меня! Лишайте меня, злодеи, жизни! Вы отняли у меня единственного друга, и я теперь потерял все!» Аракчеев дал блестящее воспитание Шумскому, выхлопотал ему звание флигель-адъютанта, но не сумел его привязать к себе, внушить доверие и любовь. Когда Шумский был исключен из службы, Аракчеев совершенно отказался от него, но выдавал ему пособие. После смерти Аракчеева Шумский остался без всяких средств. Государь назначил ему из сумкабинета пенсию в 1200 рублей, то есть в размере пособия, выдававшегося ему Аракчеевым. Шумский погиб от пьянства.